чтобы расширить круг ее интересов, — сказал он. Но от Кэт он мог узнать многое о том, что творится на скачках. И дядя Джордж не нашел для Поднебесного другой конюшни, кроме той, где стояла лошадь Билла. Совпадение или начало интриги, оборвавшейся неожиданно смертью Билла? Все это было туманно и неубедительно. Все покоилось только на предположениях, а не на фактах, и подтверждалось только выражением страшного испуга на лице дяди Джорджа, когда Кэт рассказала ему о нашем посещении голубого утенка. «Несварение желудка», — сказал он тогда. «Ну что ж, все могло быть». И это оружие в его кабинете, предметы ритуала дикарей, скальп. Были это игрушки человека, получающего наслаждение от жестокостей, или человека, который не выносит жестокости, или, может быть, человека, соединяющего в себе и то, и другое? Сцилла вошла в гостиную, неся медную вазу с нарциссами. Она поставила ее на низенький столик около меня, и весеннее солнце внезапно осветило золотые венчики, так что они вдруг засияли звездами, отражающими золотой свет на ее склоненном к ним лице, пока пальцы ее перебирали их, приводя в порядок. Она бросила на меня проницательный взгляд и повернулась к отцу и инспектору Лоджу. — Аллан выглядит очень усталым, — сказала она. — Чем вы тут занимались? — Болтали, — сказал я, улыбаясь ей. — Ты попадешь обратно в больницу, если будешь утомляться. Мягко упрекнула она меня и, безо всякого перехода, предложила Лоджу и отцу кофе. Я был рад перерыву в разговоре. Мне бы не хотелось сейчас обсуждать с ними меры, которые предстоит принять для поимки мистера Клода Тивериджа. Каждое мое небольшое продвижение в этом направлении сопровождалось возмездием, это верно. Но зато в каждой встречной его акции я находил улику. Моя заблудившаяся память все еще прятала от меня нечто важное, за что я заплатил падением в Бристоле. Но это не уменьшало моей решимости довести дело до конца. Я подойду к Тивериджу ближе. Он нанесет удар и тем самым подскажет мне мой следующий шаг, подобно тому, как выстрел в темноте подсказывает местонахождение снайпера. Глава 14. Джон Нантвич нашел снайпера первым. Через 8 дней после визита Лоджа я поехал на скачки в западном Суссексе, предварительно заглянув в свою лондонскую контору. Синяки побледнели и сошли, ребра и ключица не беспокоили меня больше, и даже постоянная головная боль стала постепенно проходить. Я, насвистывая, вошел в раздевалку и передал Клему свой новый шлем, который я этим утром купил за 3 гинеи у Бейтса на Джермен-стрит. Весовая была пуста, и отдаленный гул, доносившийся сюда, указывал, что первая скачка в разгаре. Клем, прибиравший раздевалку после бури, которая обычно сопровождается переодеванием жокеев в цвета скачек, их выход на весы и в паддок, встретил меня тепло и пожал мне руку. — Рад, что вы вернулись, сэр, — сказал он, взяв шлем. Он написал мое имя шариковой ручкой на кусочке лейкопластыря и приклеил его к блестящей поверхности шлема. — Надеюсь, вам не скоро понадобится новый. Он прижал пластырь покрепче большим пальцем. — Завтра я начинаю работать, Клем, — сказал я. — Можете принести мое снаряжение? Большое седло. Проблемы веса не существует. Я скачу на адмирале. — Наилегчайший вес, — сказал Клем покорно. и куча свинца, к которому адмирал не привык.